Аллилуйя, слава Богу. Друзья, я хочу еще вместе с вами сказать слава Богу. Наверное, церковь может присесть на свои места. А Максим и Елена, пожалуйста, пройдите сюда на сцену. Кто-то молился об исцелении и о нуждах, которые сегодня были здесь заявлены? Друзья, я не шучу. Кто-то молился? Вы можете подтвердить, что вы молились? Аллилуйя. Ваша молитва будет услышана. Если вы молились за кого-то, ваша молитва будет услышана. Это наша ответственность, друзья. И может быть, раньше по-другому мы относились к молитве о нуждах. Но вообще-то, знаете, о нуждах это... Вы меня простите, если еще две минутки возьму. Вы красивые, на вас приятно смотреть, поэтому... Постойте, посозерцаем красоту, а под такую красоту некоторые важные вещи лучше воспринимаются. Я хочу сказать, друзья, что молитва друг за друга, это было самое, это есть, не было, это есть самое ответственное, что ни на есть, ответственное служение друг другу. И поэтому, кто во время молитвы о нуждах, о чем-то мечтал или что-то для себя там составлял планы, друзья, мы теряем Божью благодать, свою благодать. Служа друг другу, мы имеем помазание в своей жизни. Благословляя других, Бог благословляет нас. Поэтому думаю, что в этом нам нужно упражняться, больше упражняться и иметь хорошие результаты, чтобы быть верующими и любящими. Те, которые единым сердцем подвязаются друг за друга в молитве. Да благословит Господь. Итак, друзья, так быстро события бегут, все меняется. Кто-то знает этих людей в церкви или нет? Кто-то знает. А кто-то не знает этих людей в церкви? Тоже кто-то и не знает. Но, друзья, есть две вещи, которые сегодня мы здесь намерены совершить вместе. Намерены совершить вместе. Первое. Брат Максим 1 января 2017 года покаялся, исповедуя свои грехи и признав Господа своим Спасителем. Я правильно это сказал? Сегодня 21 мая. И брат Максим, хочу с радостью объявить, что он уже является член церкви, приняв святое водное крещение. Брат Максим, он, с одной стороны, видите, он скромный, может, не все его знают, и он не спешил, он не требовал, он не обивал пороги братской комнаты, не хлопал дверями, когда ему говорили, ожидай, нет, не сейчас, не время, мы по-другому видим это дело. У него не было истерики, он ожидал и... посещал все занятия о водном крещении, он имеет какое-то познание о вере и подтвердил свое намерение и желание быть членом церкви. Поэтому в пятницу мы рассмотрели его вопрос на вечернем собрании, допустили до водного крещения, вчера была суббота, мы ему преподали водное крещение. Ну а сегодня, как вы думаете, это все объявление, что он хочет услышать от нас? Похоже, что нет. Похоже, Максиму опять что-то надо. Крещения вам мало, наверное, да? Настойчивый такой. Но настойчивость – это хороший признак. Это хороший признак. И я думаю, что мы сделаем следующим образом. Сестру Лену Кришталь мы немножко тоже знаем. Может быть, больше, меньше. Но сегодня она стоит рядом с Максимом и их желание вступить в брак. Не думаю, что необходимо какие-то детали изъяснять обстоятельств семейных и ситуации, которая сложилась. Но скажу одно, что брат Максим имеет семью, уже четверо детей, меньшему ребенку 2 года. Так вот, знаете, мы принимаем иногда удары в нашей жизни, что супруга его отошла в вечность неожиданно. И этого никто не ждет, конечно. Но жизнь продолжается, и мы имеем от Господа устройство. Он исцеляет раны, Он восполняет недостатки, Он совершает то, о чем мы даже не можем помышлять. Поэтому так не думали, не гадали, не размышляли об этом. Ну, так Бог устроил их пути, что сегодня они стоят перед нами для того, чтобы заручиться благословением и молитвой церкви, благословением от Господа. Здесь находятся мама и папа сестры Лены. И я, насколько понимаю, вы не возражаете, дали согласие свое, благословляете вашу дочь, которая сегодня стоит с Максимом на этом месте, чтобы она вступила в брак. На этот день брат Александр, сестра Аня благословляют. Я верю, что молитва церкви, как это написано в Слове Божьем, имеет власть в нашей жизни. И то, Максим и Лена, что вы сегодня хотите заручиться благословением от церкви, оно будет иметь серьезные последствия в вашей жизни. Вы должны в первую очередь сохранить веру, быть благословенными не только где-то каждый сам по себе, но вместе. Ваше счастье и радость общения, она будет наполнять чашу вашей жизни, когда вы будете восполнять друг друга. Когда вы не будете искать радости каждый по отдельности, но вместе, в единстве, в любви, в согласии. В этом есть благословение и радость жизни и детей ваших, и настоящих, и будущих, и устройство вашей жизни и служение в церкви в том числе. Я хочу сегодня не так много времени потратить на это. Эффект заключается не в часах, проведенных в наставлении или процедуре, и атрибутах, а в искренности желания и искренности намерений. В первую очередь сегодня идет речь о вас, Максим и Елена. Священное Писание говорит в послании Ефесянам, 5 глава, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Уважаемый Максим, Елена, вы сегодня стоите перед лицем Господа прежде всего. Вы сегодня стоите перед лицем родителей ваших, Лена и Максим, вы сегодня стоите перед лицем церкви. Священное Писание заповедует, через Слово Божье мы видим заповедь Господа о любви друг к другу. Но я не хочу сегодня даже молодым задавать вопрос, я хочу сегодня иметь такую нашу общую беседу, подготовку к молитве. Понимаем ли мы, что такое «любите мужья своих жен»? Или «любите друг друга». Сегодня было сказано в первой проповеди «любите друг друга», «мужья, любите своих жен», «Христос возлюбил церковь». Что такое любовь, о которой так много песен, стихов, поэм, столько прекрасного любви сказано? Мы понимаем, что такое любить свою жену? Вы знаете, о любви трудно говорить коротко. Но наша ответственность сегодня – быть краткими, но глубокими. И поэтому я скажу так. Я очень надеюсь, что вы согласитесь со мной. Когда молодых людей наставляют или увещевают в некоторых случаях, и молодые люди говорят, я так люблю этого человека, я люблю этого человека. Некоторые огорчаются, когда их спрашивают, что ты имеешь в виду? Вот что ты имеешь в виду, Максим, когда ты говоришь, ты любишь Лену? Себя дарить. Лена, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, люблю Максима? Я это слышал от тебя. И, может быть, это не было так при всех. Но ты размышлял о том, что значит для тебя любить? Продолжай размышлять. Мы тоже размышляем. Кто-то смеется, но, может быть, стоит и всплакнуть. Что такое «я люблю своего мужа», мужья дорогие, жены? Если вы любите, конечно, своего мужа, не только боитесь, как некоторые того требуют. Любовь – это самопожертвование. Любовь – это делать все для комфорта другого. Любовь – это жить ради другого. Молодые люди, когда влюбляются, вчера у меня было, не знаю, не помню сколько, с 10 до 5 вечера, у меня было время репетиции наставления в браке, потому что тема была вчера на колледже на нашем – семья и воспитание детей. Поэтому готовьтесь. Я вчера потренировался хорошо. Любить – это значит отдать себя. И когда молодые люди, влюбленные, говорят, я люблю, и любовь, я однажды, знаете, на одном из сватовство это называется, да, до брака, беседа с молодыми, родители присутствуют, и когда я спросил, как вы так быстро решили пожениться, сколько, я задал вопрос, сколько вы знаете друг друга? 2 или 3 месяца знают. Я говорю, как вы решили друг друга так вот быстро приняли, полюбились, за 3 месяца уже свадьбу требуете? И молодой человек говорит, это любовь. Это любовь. Я думаю, бедный молодой человек, ты еще не знаешь, что такое любовь. За 3 месяца любовь. И вы знаете, родился ночью, не вчерашний, как некоторые говорят. Не надо было быть пророком или сыном пророка. Но, друзья мои, молодые люди сегодня часто путают влюбленность, влюбчивость и любовь. Любовь — это не свой комфорт. Это не свое удовольствие. Любовь – это не решение своих душевных, чувственных, моральных травм, качеств, требований. Любовь – это полная отдача в ущерб своего комфорта, полное служение и посвящение для другого человека, чтобы ему было, ей было хорошо. Очень часто приходится разбирать конфликты в семье по одной простой причине – любовь воспринимается как устройство своего комфорта и своей личной жизни и интересов. Там есть конфликты. Там, где есть служение друг другу, никогда не встречал конфликтов. Поэтому сегодня, если мы говорим о любви, дорогие друзья, братья и сестры, уважаемый Максим, дорогая Елена, любовь – это служение друг другу прежде всего. Я однажды встретил такую историю, хочу поделиться кратенько, и мы будем молиться. Один человек, женатый, семейный человек, который 12 лет прожил в семейной жизни, вот он примерно услышал то же самое, о чем мы сегодня говорим. Я вчера приводил этот пример, мне он очень интересен и по существу. И вот этот молодой человек, услышав, что такое любовь, он решил проверить себя. А действительно ли я люблю вот так, как я понимаю свою жену? И поставил для себя цель. Когда он стал наблюдать за своими отношениями с женой, к жене свои отношения, он заметил, что не все так, как он слышит или как он понимает даже. В элементарных бытовых вопросах, когда он пришел домой, и жена его, занималась своим, слушала или смотрела то, что ей было интересно. И он пришел с работы и совершенно без всякого комплекса и задумывания взял пульт и переключил на свою волну, на свой интерес. И говорит, для меня это не было странным, жена ни истерику никакую. Просто я взял и включил то, что мне было интересно, по моему вкусу. И жена ничего мне не говорила, это уже было привычно. Но я вдруг понял, что это я сделал ради своего интереса, ради своего комфорта. И многие другие бытовые вопросы, на кухне, в быту. Всегда он наблюдал и сказал, что я не делаю так, как я понимаю. И он решил, помолился и сказал, Господь, помоги мне 2 недели жить для комфорта своей жены. Помоги, чтобы я 2 недели только ради нее все делал. Все, что бы я ни делал, делал ради нее. Ну и как раз надо было ехать в отпуск, время пришло. И он решил, с утра... Первый день отпуска я живу для своей жены, для комфорта своей жены. Утром жена встала, много комплиментов получила, слушает с удовольствием, ей нравится, у нее настроение хорошее. Запаковали чемоданы, сели в машину, едем, говорит. Несколько часов надо было ехать, длительная дорога. Я по дороге, говорит, рассказываю истории всякие. Жена поддерживает настроение, все прекрасно, мы приезжаем. Уже после обеда, ближе к вечеру, приезжаем на место, выгружаем чемоданы, замечательное настроение. И жена мне вдруг говорит, слушай, говорит, такая красота, погода, солнце, закат, давай пройдемся по берегу. И Первое, что было, то я столько часов сидел, мне хоть бы спину разогнуть, да ноги протянуть. Но вдруг он вспомнил, я для ради комфорта жены. Да, уже мы ж идем, ты же видишь, мы уже на берегу. Мы гуляем, и жена говорит, слушай, говорит, я видела там, пока мы поселялись, там есть объявление, что вечернее время там выставки, музей такой, сегодня как раз, типа, последний день. Может, давай пойдем посмотрим? Он говорит, Господи, да я в жизни никогда по тем музеям, оно мне 300 лет не надо. Ну, тем более устал уже. Я думал, сейчас хоть бы дотянуться до кровати после этих прогулок. Ну ладно, хорошо, говорит, я, конечно, готов, мне так интересно, сели, поехали. 2 недели, говорит, я заставлял себя, я делал то, что я видел нужно и интересно для моей жены. Прошли эти 2 недели, мы вернулись домой. Прошло еще какое-то пару дней, и жена вдруг звонит и говорит, слушай, ты во сколько дома сегодня будешь? Ну, так и так. Приди пораньше, у меня есть серьезный разговор к тебе. Говорит, странно, интригующе. Я приехал домой, говорит, жена, садись. Ты помнишь, вот 1,5 месяца назад там мы обследовались и анализы сдавала? Говорит, да, конечно. Ты забрал? Да, забрал. А теперь скажи мне, в глаза смотрит, скажи мне честно, я умираю? Он говорит, я не понял, как? С чего ты решила, что-то? Ну как, говорит, ты так за меня заботишься, ты меня так любишь в последнее время. Я точно знаю, что там что-то такое, что угрожает моей жизни. Он заплакал, говорит, слушай, любимая, да я только жить сам начинаю. Я только сам понял, что надо жить, что надо любить. Это действительно приятно и радостно. И после этого, говорит, я задумался, что многие вещи в нашей жизни мы привыкли от быта нашего и до глобальных стратегических планов нашей жизни. Мы очень часто делаем акцент, что нам выгодно, что нам удобно, что является для нас комфортным. Любите друг друга, Максим. Любите. Не делайте испытаний таких, не делайте подвохов, чтобы кто-то допустил мысль, что умирает. Лена, чем больше мы вкладываем друг в друга, тем больше приходит отдача. Но знаете как, почему-то статистика такая. Это статистика, это упрямая вещь. Кто-то этим занимался, я это не могу подтвердить, лично не вникал в это, но статистика – это упрямая вещь. И вот кто-то изучил и сказали так, или пришли к такому мнению, что если мужчина или муж в жену вкладывает, то он получает в 7-8 раз отдачу. Я не буду говорить, сколько жена от мужа получает, но меньше точно. Но это свойство такое мужского характера, мужского начала. Ну, мужчина способен меньше отдавать, чем жена, чем женщина. Поэтому, мужья дорогие, вкладывайте в ваших жен, вкладывайте. Молодость вашей жены, красота вашей жены будет зависеть от того, как вы любите ее, сколько вы вкладываете и отдаете себя для вашей жены. Поэтому любите друг друга и служите друг другу. В этом будет ваше благословение, и в этом будет успех вашей семьи и радость ваших детей. Я хочу сейчас пригласить к молитве, но прежде давайте мы встанем на наши ноги. И, Максим, есть ли у тебя несколько слов для твоей прекрасной, любимой Лены, чтобы сегодня в присутствии родителей Лениных, в присутствии церкви, ангелов, небесных, солн и перед самим Господом обещать верность, любовь и заботу, сколько Бог позволит вам жить на этой земле.